проснулась шепотом в самое ухо. «Ты что?» Не могу вымолвить ни слова, иначе смех разорвет меня в клочья. Скрипнула печная дверца. «Игорек!» — позвала она нежно. В ответ сопение. Не отрывая головы от подушки, а значит, не видя его, говорит. «Это папа. Поцелуй папу». Летели клочья. Лист 25. Москва, Казанский вокзал, 18 декабря. Утро. Столица еще дремлет. На пустынном тротуаре соскребает ледяные коржи девушка. «Доброе утро, сеньорита!» «Доброе утро, сеньор!» Прервала работу, цветной рукавицей провела под носом. «Из Рима?» «Да, от папы!» Прыснула в рукавичку. «А где гостинцы?» Сосредоточенно шарю по карманам, натыкаюсь на монету. «Вот!» Верчу перед ее носом. «Загадай любимое желание, а мы ответим, исполнится оно или, увы!» «Ну-ка, заинтересовалась она!» «Оп-ля!» Монета кружится у ее ног и ложится орлом. «Порядок! Гарантия самого папы! Будьте здоровы!» У гостиницы «Ленинград» ныряю в такси. «На Колхозную площадь, пожалуйста!» Квартиру 37 найти нелегко. Со двора через лестницу вы попадете во второй двор колодец, а из колодца, спотыкаясь о поленнице дров, вползете в узкую дверь, которая впустит вас еще на одну лестницу. Подниметесь на пятый этаж, и здесь, в глубокой нише, увидите последнюю дверь и рядом пластинку из тусклой меди, четкий брусковый шрифт «МД Живила». Мать Марка. Она стоит рядом, маленькая, сухонькая, никак не может приладить гребень взбившийся волос. «Вы не волнуйтесь, Эмма Яковлевна, с ним все в порядке. Вы Виктор?» «Да-да, Виктор Костров». «Так раздевайтесь, что же вы стоите? Он в каждом письме о вас. Он всегда такой влюбленный. Вас освободили? У вас, кажется, тоже большой срок». «Пришла бумага. Я писал Сталину много раз». «Идемте, идемте сюда. Сейчас кофе. Вы, конечно, хотите есть. Нет, вы не махайте на меня руками. Я же вижу, что вам нужно есть». «Эмма Яковлевна, милая, не...» «В мешочек два яичка. Вас там кормили яичками?» Схватила за руку, тащит на кухню, усаживает на плетеный стул и начинает порхать вокруг плиты, как девчонка. «Вы ленинградец, я знаю, но вы можете здесь пожить. Никаких церемоний, я буду только рада. Часто температурит?» «Ай, вы не скажете. Он, конечно, предупредил вас». «Честное слово, Эмма Яковлевна, не лгите, не лгите, Эмме Яковлевне все равно не поверю. Как много общего между ними. Страшно похожи. И манера говорить, и эти рваные фразы, и резкий жест. Сначала вы будете есть яички и пить кофе, потом я буду допрашивать. Там действительно овощи? Он их терпеть не мог. Берите масленку. Несите в мастерскую, в столовой холодно. Комнаты не назовешь. Это зал с высоченным потолком. Два окна почти рядом. В углу чучело обезьяны. Обезьяна держит в руке кисть, другой чешет подмышки. Картоном завешаны стены. На каждом куске картона кусок Москвы. Мост, бульвар, набережная, памятник, опять мост. «Марик любил акварель и гуашь», — разъясняет Эмма Яковлевна. «Я выслала ему краски, он так просил. Он не очень худой». «Неужели клопы? Это ужасно! Тонус?» «Да что, Виктор, я же мать, я-то знаю. Он всех обманывает, он очень страдает. Но он не покажет этого никому, даже мне. Только подумайте, в тот день, когда он не вернулся домой, его арестовали у Логовских, и ему разрешили позвонить домой. Вы знаете, что он мне прокричал в трубку? «Мама, я еду в тюрьму! У меня будет новая тема». Как вам это нравится? Новая тема. А какие он пишет матери письма? Так пишут из Ниццы. Стоит чудная погода, пахнет кедром и птичьими гнездами. Он ничего не